Но однажды ночью, когда они были нагишом в своей захламленной спальне, и Мозес, подняв простыню и обнаружив под ней ветхие книги, большие пыльные тома старой русской энциклопедии, рисковато высказался на сей счет, тут она и сорвалась. Она завизжала на него, пала на постель, сдирая одеяло и простыни, грохая на пол книги, ногтями царапая подушки, исходя диким загнанным воплем. Оставшуюся на матраце полиэтиленовую подстилку она всю перекрутила, безостановочно изрыгая косноязычную ругню, обметанным в углах ртом. Герцог поднял упавшую лампу. «Маделин, ты не думаешь, что тебе надо попринимать что-нибудь? От этого дурак, он потянулся ее успокоить». И тут она поднялась и влепила ему пощечину. Не больно от неумелости. Она бросилась на него с кулаками, не тыча ими по-женски, а размахивая, как уличный хулиган. Герцог отвернулся и подставил спину. А что делать? Больная же. Может, и к лучшему, что я не отлупил ее. Не дай бог еще вернул бы ее любовь. Но что я вам скажу? Ее бесила моя уступчивость при этих ее срывах. Словно я искал победы в религиозном турнире. Я знаю, вы обсуждали с ней агапе и прочие высокие материи. Примечание. В Древней Греции жертвенная бескорыстная любовь. В христианстве жертвенная безмотивная любовь к ближнему. Но даже слабейший проблеск чего-то подобного во мне приводил ее в бешенство. Для нее я был симулянтом. Ее параноидальное сознание разложило меня на простейшие составные. Отчего я и полагаю, что ее отношение могло перемениться, отлупцуя ее как следует. Возможно, у дикарей паранойя — нормальное состояние духа. И если моя душа такая несвоевременная и неуместная, переживала высокие чувства, то веры к ним ниоткуда не было. От вас не было, при том, как вы относились к добрым намерениям. Читал я ваш вздор о психологическом реализме Кальвина. Надеюсь, вы не станете возражать, что этот вздор обнаруживает низкую, рабскую, недобрую концепцию человеческой природы. Таким мне видится ваш протестантский фрейдизм. Рассказ герцога о нападении в спальне Эдвиг выслушал спокойно, не без улыбки. Потом сказал: «А вот почему вы думаете, это случилось?» «Наверное, из-за книг. Как вмешательство в ее занятия. Когда я говорю, что в доме грязь и вонь, она считает, что я не одобряю ее духовные запросы и гоню на кухню. Ну, не уважаю права личности». Эдвиг реагировал неудовлетворительно. Когда требовалась отзывчивость, герцог находил ее у Валентайна Герцбаха. К нему он и пошел со своей бедой. Правда, сначала его обдаст холодом, причины он не знал. Феба Герцбах, открывавшая на звонок, очень у нее изможденный вид. Сухая, бледная, зажатая. Конечно, бежит коннектикутский ландшафт, громоздится, ужимается. Открывается в глубину, сверкает атлантическая вода. Конечно, Феба знала, что муж спит с Маделин. А было у Фебы всех дел и забот в жизни удержать при себе мужа и отца своего ребенка. И вот она открывает дверь страдающему придурку герцогу. тот явился к своему другу.